Этические воззрения и творчество Перси Биши Шелли. Перси Биши Шелли 1792-1822 годы был представителем английского романтизма и замечательным поэтом-лириком. Однако в целом его творчество отличается от поэзии Байрона прежде всего величайшим оптимизмом. Даже в самых мрачных стихотворениях Шелли всегда приходит к жизнеутверждающим выводам. «День завтрашний придет» — эта фраза поэта является лучшим эпиграфом к его произведениям. Первым значительным произведением поэта является поэма «Королева Мэб» 1813 год. Несмотря на то, что, как писал сам Шелли, поэма получилась как в идейном, так и в художественном отношении сырой и незрелой, она по дерзости и космической грандиозности замысла не уступает лучшим созданиям романтического искусства. Она действительно несет на себе печать ученичества. В ней много риторики и дидактики, встречаются поэтические штампы и тяжеловесные конструкции. А некоторые из проповедуемых автором идей, вроде идеи абсолютного детерминизма или апологии вегетарианства, как верного средства исцеления человеческой природы, наивны и механистичны. Вместе с тем суровый приговор, который вынес своему детищу Шелли, справедлив лишь отчасти. Произведение Шелли «Тысячами нитей» было связано с прошлым просветительским веком. Эта связь проявляется и в особенностях художественной структуры поэмы, и философских, этических, политических тяготениях ее автора. Основу идеального мира Шелли в ранний период его творчества составляла концепция так называемой «великой цепи бытия», согласно которой все во Вселенной, от атома до созвездия, от букашки до человека, взаимосвязано, упорядочено, имеет строго определенное назначение. Концепция эта, унаследованная поэтом от предшественников Шекспира и Мильтона, переосмысляется им и в дальнейшем все больше смыкается с распространенной в начале XIX века шеллингианской философией творчества. Бытие понимается поэтом как единство, управляемое законами аналогии, как бесконечная вереница идеальных форм единой в своей сущности материи, каждая частица которой связана с другой родственными узами. Нет в целом мире атома, который однажды не был частью человека. Нет капельки дождя в прозрачной туче, что не текла бы когда-то в чьих-то жилах. Шелли перерабатывает в своем творчестве следующее положение поэтов Ренессанса, а позднее Мильтона и Поупа. Цель бытия тянется от Бога, Творца всего сущего, к самым низким формам материи. Бог — одухотворяющее начало Вселенной. По словам Поупа, все суть лишь звенья в необъятном целом, где Бог — душа, природа служит телом. В интерпретации Шелли великая цепь оказывается лишенной своего высшего звена. В ней не находится места Богу. Развивая в примечаниях «Королеве Мэб» концепции мироздания, автор опирается на учение Ньютона и подкрепляет свои выводы цитатами из системы природы Гольбаха и системы мира Лапласа. «Множественность миров, неопределенная безмерность Вселенной, — пишет Шелли, — это предмет, о котором нельзя размышлять без благоговейного трепета. Для того, кто правильно ощущает таинственность и величие этого предмета, нет опасности соблазниться ложными измышлениями религиозных систем или обожествлением первопричины Вселенной. Идеализм раннего Шелли заключается в том, что, отрицая существование Бога-творца, Шелли утверждает вместе с тем, что в основе всего сущего лежит духовное начало. Иными словами, он пантеистически одухотворяет материю. Шеллиевский дух природы — это своего рода энергетическое начало, изначально присущее материи, ее движущая сила. В этом смысле его представления об энергии близки взглядам Блейка, о существовании которого Шелли даже и не подозревал, но подобные мысли и романтические взгляды буквально носились в воздухе. Но у Блейка это энергия материи и есть зло. Добро же энергией не заражено, оно пассивно. Итог исторического развития человечества представляется Шелли неразрывно связанным с жизнью природы, космоса. Он убежден, что разлитые во Вселенной закономерности всеобщего движения не враждебны человеку. Почему? Да потому что и человек зол по своей природе. Центральная идея, составляющая философский стержень королевы Мэп, идея непрерывного поступательного движения истории. Именно с движением истории, а не с традиционным развитием характера, личных судеб героя, связан сюжет поэмы. Автор королевы Мэп смотрит вперед и вспять. Его мысль странствует в вечности. Прошлое, настоящее и будущее — вот величественные и всеобъемлющие темы этой поэмы, подчеркивал Шелли в письме к издателю Хукему. Автор анализирует в поэтической форме природу добра и зла. Это явная перекличка с Теодицеей Лейбница, которую он штудировал еще в университете, стараясь найти философские оправдания своему атеизму. Поэма написана в форме романтического видения. Волшебница Мэп, фея-хранительница человеческих судеб, является во сне прекрасной девушке Ианти и увлекает ее душу в заоблачной выси, чтобы открыть ей смысл бытия, законы движения истории. Жанр видения позволяет автору создать философско обобщенную, творчески впечатляющую картину истории человечества, от ее истоков до теряющихся в вечности контуров будущего. Вечность осмысляется поэтом не как сфера Бога, но как сфера абсолютного добра, истины и красоты, сфера бесконечной и универсальной гармонии, в которой атеист Шелли не находит места Богу. Время же восприятия поэта тождественно истории и представляет собой сферу, лишенную гармонии, сферу, где сталкиваются в непримиримом конфликте добро и зло, истина и ложь, красота и уродство. Как разрешить этот конфликт между быстротекущим временем и вечностью? Вот основной вопрос поэмы. Человечество, согласно Шелли, сможет приобщиться к вечности, лишь установив на всей земле справедливый и гармоничный общественный порядок. Тогда седое время, грозный победитель, что в гордом одиночестве так долго владычествовал, шествуя неслышно и повергая в прах народы мира, отступит в страхе. Но возможно ли это? Ведь с точки зрения вечности жизнь человека столь же эфемерна, сколь эфемерно бытие мельчайшей твари, которая, как хрупкая зеленая былинка, что поутру родившись, умирает в полдень, вселенной служит. Разве мгновенное может противостоять вечности? Вот главный вопрос бытия. Это почти цитата из книги Иова. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Но человек способен одолеть всесокрушающее время, наполнив каждый миг своего существования напряженной деятельностью сердца и ума. Согретые огнем кипучей страсти, эти переживания и мысли длиннее и ярче делают мой день. Здесь дает знать о себе философия Фихте, в соответствии с которой творческая личность сама творит Вселенную. Так в поэме снимаются противоречия между внутренним и внешним, между конечным и бесконечным. Мир, обретающий в поэме Шелли идеальные черты, отчетливо прописывается им через три временных пласта. Время реальное, бытовое, служащее своего рода рамкой всего полотна. Те несколько предрассветных минут или часов, в течение которых возлюбленный Ианты Генри, склонившись над ней, оберегает ее сон. Время магическое, чудесное. Время, проведенное духом Ианты в пути через необозримые просторы Вселенной, фантастической колесницы королевы Мэп и в ее дворце. И, наконец, время историческое и утопическое. Картины прошлого, настоящего и будущего, которые, благодаря чарам феи, открываются взору пробужденной от сна души Ианты. Меняются и пространственные координаты поэмы. Ограниченный бытовой топос распахивается в космос. Волшебное пространство дворца королевы Мэп позволяет ей и ее гостям видеть то, что отделено от них огромной пространственной и временной дистанцией — мир будущего. При этом художественная вселенная Шелли имеет множество точек соприкосновения с реальным историческим временем и географическим пространством. Это и намеки на известные исторические события, пожар Москвы, отступление французской армии из России и так далее. Это и реальный земной шар, былые блестящие цивилизации, современные города и страны и, наконец, лучезарные топонимы. Вечный Нил, Афины, Рим, Спарта, Гренландия, Англия и так далее, и описание кровавых войн. Таким образом, в поэме «Королева Мэп», поэт, интерес которого был сосредоточен на судьбах человеческой цивилизации, уже воспаряет над грешной землей в космические идеальные дали. И при всем при том, эти космические дали всего лишь результат глубокого погружения внутрь человеческого «я», а вечность укладывается в несколько мгновений перед рассветом, пока возлюбленная лирического героя спит и видит сладкие сны по воле королевы Мэп. В какой-то мере такой смелый творческий эксперимент вполне сопоставим с тем, что будут в дальнейшем делать модернисты — Пруст, Джойс, создавая так называемую «внутреннюю эпопею». Это и понятно, так как прецедент подобных художественных экспериментов заложен в самом принципе романтического углубленного психологизма, мастером которого и был Шелли. В большом философском стихотворении «Гимн интеллектуальной красоте» 1816 год Шелли проводит ту мысль, что чувство прекрасного — высшее проявление человеческого духа, которое делает человека венцом творения. Прекрасные произведения искусства и природы, на которых лежит печать красоты, бессмертны. Бальман справедливо считал, что это стихотворение одно из важнейших в творчестве Шелли и дает основание для сближения философии Шелли с философией, в первую очередь, Плотина. По представлениям Плотина, Бог есть высшее благо и высшая красота. Космический разум прекрасен, ибо он — образ Бога. Мир прекрасен, ибо он — образ разума. Космический разум, мировая душа и мировое тело — три высшие красоты. Когда мы созерцаем красивое, мы делаемся красивыми. Но чтобы созерцать высшую красоту, нужно сделать свое внутреннее «я» изваянием, закрыть глаза тела и воскресить живущие в нас видения, которым обладают все, но которые развивают немногие. Миросозерцание Шелли, так же как миросозерцание современной теософии, весьма близко к этой схеме. Согласно воспоминаниям Мэри Шелли, стихотворение было написано вскоре после знакомства с Джорджем Байроном на берегу Женевского озера и под непосредственным впечатлением образа Сен-Пре из «Новой Элоизы» Жан-Жак Руссо 1712-1778 годы. Это обстоятельство представляется по меньшей мере странным, если вспомнить, какими чернокнижными практиками занимался сам Шелли и его будущая жена Мэри в доме Байрона на берегу Женевского озера. Лучшим произведением Шелли 1816 года является поэма «Аластер» или «Дух одиночества». Поэма «Аластер» — шелливский вертер, совершенно справедливо писал Бальмонт. Он рисует здесь те искания идеального, те порывания изысканной души к запредельному, которые составляют самую отличительную черту его короткой, напряженной и блестящей жизни. Внешним образом поэма отчасти навеяна путешествием по Швейцарии с ее горами и голубыми озерами и по Германии с ее пленительным Рейном. Поэма «Аластер» — поэтическая исповедь юного Шелли. Это поэма души, которая не может не быть одинокой в силу своей чрезмерной утонченности. Поэма «Аластер» или «Дух одиночества», написанная Шелли в 1816 году, название в переводе с греческого означает «дух одиночества», повествует об опасностях, подстерегающих молодого идеалиста, утратившего веру в способность содействовать преобразованию мира. Герой Аластера — юный поэт, посвятивший себя поискам истины и добра. Прекрасный телом и душой он жаждет познания, чтобы оно могло принести людям счастье. Он странствует из страны в страну, посещает прославленные города древности — Вавилон, Иерусалим, Мемфис, Фивы, Афины, устремляется в долины Персии, Индии, в горы Кавказа. Во всех своих странствиях он неразлучен только с одиночеством. Оглушенный внутренней тревогой, он презрел, даже не заметил любовь арабской девушки, и все силы чувства сосредоточил на таинственном и прекрасном видении. Оно явилось ему во сне и пленило его голосом, который был словно голосом его души. Этот голос говорил ему о знании, правде и добре, о высоких надеждах на божественную свободу. И голос этот сливался с неземной музыкой и вызвал ответный огонь в его сердце. Но в радостный миг соединения любящих видение внезапно исчезло. Потрясенный потерей, поэт продолжает свои бесцельные блуждания. напрасно надеется он вновь встретить таинственную деву. Она исчезла навсегда. В утлом челне, неизвестно откуда появившимся он, ожидая смерти, плывет по бурному морю, потом углубляется в неведомую реку, которая приводит его в страну гор, лесов, скал, глубоких пещер и, наконец, в таинственную, защищенную вековыми деревьями долину, ставшую его последним прибежищем. Там, ослабевший, все утративший, чужды всему земному, он испустил дух. Никто не помнит теперь того, кто некогда уподоблялся лютне, на струнах которой звучала гармония небес. Единственная награда героя поэмы — смерть среди ногой суровой природы гор. Шелли отверг руссоидский идеал взаимодействия человека с природой, показывая, что общение только с ней не приносит счастья, и отвергая концепцию о социальности человека, которую развивали немецкие романтики, такие как Шлегель. В поэме весь созданный Шелли мир подчинен символике, порожденной вечной красотой природных начал. Река, по которой плывет поэт, есть всепобеждающий поток жизни и в то же время поток мысли. Пещеры — непостижимые тайны бытия и вместе с тем сознание человека, отъединенное от реальности. Горы символизируют высокие цели человеческие и опасные пути к ним. Море — бури жизни и ее необъятность. Идеализируемая поэтом поэзия природы одновременно порождает поэта и порождается им. Герой Аластера, предаваясь радостям созерцания, отъединяется от человечества, уходит в идеальные миры и тем самым не обретает подлинной человеческой сущности. Одиночество для Шелли ассоциируется с неспособностью к любви. За это и мстит невольно согрешившему поэту демон Аластер. Талант Шелли был по преимуществу лирическим. Именно в Италии создал он главные шедевры своей прекрасной лирики. Его стихи поражают силой и непосредственностью чувства, музыкальностью, многообразием и новизной ритмов. Они насыщены яркими метафорами и эпитетами, богаты внутренними рифмами и аллитерацией. Шелли тонко чувствует природу. В лирических стихотворениях поэт рисует картины безмятежного синего моря, смыкающегося с лазурью небес. Он передает впечатления, которые родились в его душе при виде красот Италии. Повсюду зеленеют ароматные лимонные рощи, блещут золотом осенние листья, журчат серебристые прохладные ручьи, под камнями прячутся пятнистые ящерицы. Иногда мысли поэта устремляются к далекой родине. Описание природы у Шелли глубоко философичны. Таков ряд стихотворений, известных под общим названием «Изменчивость», стихотворение «Облако» и некоторые другие. В них утверждается идея бессмертия природы, вечного ее развития. Поэт как бы проводит параллель между изменчивостью в жизни общества и в жизни природы. Общая тональность поэзии Шелли глубоко оптимистична. Как вслед за зимой идет весна, так и век социальных бедствий и войн неизбежно сменяется веком мира и процветания. Тема непобедимости и бессмертия сил жизни и свободы выражена, например, в оде «Западному ветру» 1819 год. Признанной вершиной одического искусства Шелли является ода, где в сильнейшей степени проявилось трагическое восприятие настоящего и надежды на грядущее. Западный ветер в воде Шелли приобретает как конкретные, так и символические функции. Он призван смести с пути сухие листья ушедшего лета и вместе с тем развеять мертвые, застывшие людские обычаи и установления. Своими дикими порывами он разносит по земле крылатые семена, которые символизируют то новое возрождение, что настанет с приходом весны. С этой основной функцией ветра по сложным законам поэтической ассоциации связывается и бурное его движение в воздухе и небесах. Он разгоняет тучи, как мертвые листья. Перепутанные его порывами облака напоминают ветки, такие же ломаные, как и изгибы волн в океане. В бурную ночь бешеные порывы ветра сливают все в единую разгневанную стихию, символизирующую уже не благое начало, а ярость политической реакции. Разлетевшиеся по небу тучи ассоциируются с разметавшимися волосами дикой вакханки, предвестницы бури, а вой ветра — с отходной по умирающему году, с могилами, в которых погребены надежды человечества. Перед грозным голосом западного ветра трепещут не только высоты небесные, но и глубины океана. Согласно типу стихотворения, Шелли восхваляет природу, поражается ее разрушительной и созидательной силе. Ветер понимается как основная сила изменений природы. Первая и вторая части насыщены словами, обозначающими движение и смятение, что подчеркивает буйство природы, непогоду, силу ветра, его неугомонность. В третьей части Шелли подводит читателя к мысли, что природные и человеческие, социальные миры едины. Исходя из идеи единства двух миров, влияние ветра не ограничивается воздействием на природу. Вся ода пронизана темой смерти, увядания, но зима, которая олицетворяет смерть, лишь этап в круговороте жизни, за которым следует возрождение, весна. Шелли отождествляет себя с ветром. Так же, как ветер способствует возрождению, обновлению, так и поэт, остро чувствуя разрушение, разложение общества, стремится провозгласить надежду на лучшее. Перевод Пастернака точно передает мысль автора. Чисто романтический мир оды, в котором всеобщность замысла сливается с голосом непосредственно чувства, прямо выражая авторское «я», раскрывается до конца в мечтах поэта стать частицей стихии, разрушающей и созидающей, и так спастись от тяжкого бремени часов, пригнувших его к земле, от ранящих его шипов жизни. Как мы можем судить, в оде поэт вновь прибегает к антитезе. Конечность жизни и вечность. Как в конечном может существовать бесконечное? Надо сказать, что романтизм выработал особое отношение к смерти. По данным Арьеса, романтики буквально влюблялись в смерть. Смерть была в моде в ту эпоху. Истинный поэт, по их взглядам, не должен был задерживаться на этом свете, а, следуя трансцендентальности Канта, поскорее должен был перебраться за границу бытия. Но мода модой, а жить хотелось все равно. Отсюда и неистовость почти всех романтиков, о которых мы писали, когда речь шла о бытовом поведении этих выдающихся людей. Они словно сами обрекали себя на короткую, но яркую жизнь. И Шелли был не исключением. Его смерть во время бури на море оказалась вполне ожидаемой. Она словно стала прямым доказательством справедливости и даже реальности его поэтического мира, в котором западный ветер сметал все на своем пути. Шелли мечтал лишь о том, чтобы могучий ветер его устами возвестил миру о близкой весне и возрождении. Он творил собственную воображаемую вселенную, вселенную без Бога, продуваемую всеми ветрами, которым вздумается подуть. Вселенную, в которой царствовала бы лишь безудержная энергия материи, а дух лишь добровольно стремился бы к саморазрушению. И чем это не эстетика скрытого садизма знаменитого безумного маркиза? Конечно, нам могут возразить и начнут говорить о каком-то там революционном романтизме. Но тогда стоит вспомнить роман, по словам Тургенева, нашего русского маркиза де Сада, то есть Достоевского, который всякую революционность обозначил одним словом — бесы. А по-другому, духовность без Бога и существовать не может. В этом, по мнению Лотмана, и заключалось главное противоречие романтизма, и не только английского. Помните буревестника Горького? «Пусть сильнее грянет буря». И буря грянула. И полетели купола с церквей, и сталинская Россия, словно прислушавшись к романтическим призывам Горького, запустила этот самый ветер, который вместе с Марксом и Энгельсом пришел к нам с Запада. Стихотворение написано в форме оды, содержит 5 частей, каждая из которых подразделена на 4 терции и заключительный куплет. Пунктуация и продолжающиеся строки сходны употреблению в прозе. Смелые метафоры передают быстрое, как полет ветра, движение мысли, устремленный к благу человечества. Тема загадочного ветра, ветра-разрушителя, традиционная в английской поэзии тема. До Шелли ее разрабатывали многие поэты. Однако у Шелли эта тема получает совершенно иную интерпретацию. У него осенний западный ветер не столько разрушительная сила, губящая своим дыханием все живое, всю красоту лета, сколько хранитель сил новой жизни. Вопрос лишь в том, какой. Явно это пророчество мира богооставленного, то есть современного.